Горячий эстонский парень приезжает из России и говорит: не, ну, бля, Россия уникальная страна. Вот, бля, когда ократа, это сапор. Когда церковь, это тоже собор. Когда срать не можешь, это тоже сапор, бля. И самое сложное, все это нужно держать вот здесь, в зопе. Новогодний. Ну, кто еще хочет на елку? Сказал Дедушка Мороз, закидывая петлю на ветку. На почту сортируют, где письма. Находит письмо, адресованное Дедушке Морозу. Ну, думают, куда его отсылать. Взяли, распечатали и читают. Здравствуй, добрый Дедушка Мороз. Меня зовут Мишенька, мне 5 лет. Мамка у меня пьет, не просыхая, а папка уже 6-й год сидит в тюрьме. И знаешь, так мне холодно, Дедушка Мороз. На улицу даже не выйти. В школу не могу пойти на будущий год. Не мог бы ты подарить мне пальто, шапочку и шарфик? Всплакнули работники почты, собрали деньги, купили пальто и шапочку. Только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику по указанному адресу. Через 2 недели опять письмо адресовано Дедушке Морозу. Они открывают, смотрят письмо от того же Мишеньки. Мишенька пишет: спасибо тебе, добрый Дедушка Мороз. Получил от тебя пальтишко, шапочку. А шарфик, наверное, на почте спиздили. В новогоднюю ночь маленький мальчик просыпается и видит, как Дедушка Мороз что-то кладет ему под елку. Он говорит: Дедушка Мороз, ты есть, ты существуешь, я тебя увидел. Дедушка Мороз поворачивается и говорит: ну что, мальчик, ты меня увидел? Теперь я вынужден тебя убить. Такой черный кто-то. Молодожены поехали в свадебное путешествие, так как были слегка под шафе, попали в ДТП. Ну, и, значит, их обоих увезли в больницу. С мужем оказалось все в порядке. Несколько ушибов, пара выбитых зубов, несколько царапин. А с женой какие-то проблемы. Вот муж сидит, ждет, что с женой, нервно курит. Выходит врач и говорит: вы знаете, дорогой мой, у вашей жены переломан позвоночник, поэтому ходить и что-то делать руками она уже не сможет. Муж стоит, нервно курит. Он говорит: вы знаете, у нее от сотрясения лопнули барабанные перепонки, поэтому слышать она ничего не будет. Глаза у нее тоже повреждены, поэтому видеть она тоже не сможет. Есть она тоже не сможет, потому что ей перебила гортань, и вы ее будете вынуждены кормить через катетер. Но знаете, все остальные внутренние органы в порядке. Проживет еще лет 70-80. У мужика от изумления аж сигарета падает изо рта. Врач говорит: да не ссы ты, пацан, бля, пошутил я, померла она. Медсестра выносит тройню. Говорит: гражданин Иванов. Он говорит: я. Она ему отдает детей. Он радостный. Она говорит: вас не пугает, что это не один ребенок, а целых трое? Он говорит: нет, не пугает. Тогда, говорит, подержите этих, я сбегаю за остальными. Заметка в газете. Гражданка Иванова родила 6 детей. Врачи надеются, что им удастся спасти жизнь гражданина Иванова. Говорит: вы слышали, от Иванова ушла жена. Да, и как он? Сейчас уже ничего. А сначала думали, с ума сойдет от радости. Мужик шел по улице, купил лотерейный билет, выиграл $1 000 000. Пришел на работу, там его злейший враг подох. Он сразу с работы бежит домой, звонит в дверь. Жена открывает дверь в слезах. Он говорит: что случилось? Говорит: мама умерла. Он говорит: поперла. Блять, поперла! Двое встречаются, один другого спрашивает: Вася, ты что делаешь в эти выходные? Он говорит: с ребенком пойду змея воздушного запускать. А ты что? Он говорит: у меня те же самые планы, тещу в аэропорт везу. У мужика умерла теща, он приходит в похоронное бюро и говорит: а какие у вас гробы есть? Вот, говорит, есть шикарный гроб за $4000, красное дерево, с бронзовыми ручками. Он говорит: нет, что-нибудь подешевле. Вот за двушку есть, тоже из дуба, но уже меньше наворотов. Он говорит: еще подешевле. Ну, говорит, есть из дуба, совершенно простой, за $1000. Он говорит: дешевле есть? Он говорит: есть из сосны за $200. Он говорит: еще дешевле есть? Молодой человек, вы кого хороните? Он говорит: тещу. Да что же вы нам сразу не сказали? Несите ее к нам, мы к ней за доллар ручки прибьем.